Предание.ру – самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предание.ру. Иннокентий Херсонский, святитель, последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Предисловие. В одной из первых и наиболее известных работ «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» — первый вариант был опубликован в 1828-1830 годах — святитель Иннокентий дал образец применения метода, впоследствии получившего широкое распространение в трудах Фарера, Дидона, Гейки, Эдерштейма. Иллюстрации подробностей евангельской истории данными из всеобщей истории, археологии и других наук. При написании труда святитель дал обет совершить путешествие на Синай, в Палестину и на Афон, впоследствии долго не завершал сочинение по небытию там. К работе над последними днями святитель Иннокентий периодически возвращался. Сочинение было переработано в Киевском Златоверхом монастыре к 1840 году и под заглавием «Голгофа» или «Последние дни» отдано на просмотр киевскому митрополиту Филарету Амфитеатрову, который высказал ряд замечаний. В Вологде работа была окончена с учетом замечаний. По-видимому, в конце 1841 года святитель Иннокентий отправил ее на цензуру в Санкт-Петербург, не более как на пробу, а через некоторое время попросил вернуть ему рукописи, хотя в них и нет ничего еретического, но обстоятельства нынешние таковы, что охотники до ересей легко могут найти в них к чему привязаться, а мне уже давно наскучило иметь дело с инквизицией. Письма Гавриилу, архиепископу Рязанскому, 1869 год, страницы 47-50. В начале января 1843 года он получил отрицательную рецензию цензора Райковского. В 1856 году святитель послал рукопись архимандриту Иоанну Соколову, члену Санкт-Петербургского цензурного комитета, с просьбой просмотреть ее до официального представления в цензурный комитет. Сочинение было разрешено к печати, корректуру издания святитель Иннокентий просматривал накануне кончины 25 мая. «Последние дни» вышли отдельным изданием уже после смерти автора. По материалам Зеленина, Лопухина, Иннокентий, Борисов Иван Алексеевич, «Православная энциклопедия», том 22, страницы 686-707. Глава 1. Краткое обозрение земной жизни Иисуса Христа по отношению к Его последним дням жизни. В 3,5 года всенародного служения Иисуса Христа в качестве Мессии среди народа иудейского уже совершенно оправдалось многознаменательное предсказание о нем праведного Симеона, изреченное в то время, когда он, яко мнимый сын Иосифа, еще младенцем принесен был по закону в храм Иерусалимский: «Поставите его пред Господем». Евангелие от Луки, глава 2, стих 22. Со дня на день становилось очевиднее, что утеха Израиля лежит не только на восстание, но и на падение многих во Израиле в предмет противоречий. Да откроются помышления многих сердец. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 34 по 36. Божественный потомок Давида не являлся еще в виде грозного домовладыки, который, по словам его предтечи, пришел отребить гумно свое, народ иудейский, дабы плевелы сожечь огнем негасающим. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12. Лучшие люди видели в нем только Агнца Божия, вземлющего грехи мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Во всех беседах его открывалось одно кроткое веяние духа благодати, но для плевел, давно истлевших от зноя страстей, несносно было и это небесное веяние. Они сами собой возметались и летели прочь от веятеля. Неисцельным членом народа иудейского обращался во вред самый благотворный бальзам, который небесным самарянином был возливаем на их раны. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 29 по 37. Перед концом трехлетнего общенародного служения Иисусова в качестве Мессии уже вся Иудея в отношении к нему, видимо, делилась на две стороны. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 48, из которых одна веровала в него и благоговела перед ним, а другая враждовала против него. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 37, с такой злобой, что не усомнилась вознести его на крест. Краткое обозрение этого по многим отношениям единственного в мире явления послужит для нас вместо введения в историю последних дней земной жизни Господа нашего. С первого взгляда казалось невозможным, чтобы народ иудейский не узнал своего Мессию. Никогда не ожидали Мессии с таким нетерпением, как во времена Иисуса Христа. О пришествии Его молились в храме и по домам, рассуждали в Синедрионе и синагогах. Мессию старались находить во всех сказаниях пророков, какие не только относились действительно, но могли быть относимы как-нибудь к Его лицу. Даже презираемые иудеями за свою ересь самаряне твердо верили, что скоро придет величайший из пророков, который разрешит все недоумения о предметах веры, разделявшие тогда народ израильский. Между самыми язычниками повсюду распространился в то время слух о скором наступлении чрезвычайного переворота вещей, когда Восток снова возьмет верх над Западом, и из Иудеи выйдут люди для возобладания всем светом. Некоторые по легкомыслию и нетерпению, а иные из ласкательства, думали уже видеть исполнение всеобщих надежд касательно пришествия Мессии то в Ироде Великом, то в разных кесарях римских. Были даже такие мечтатели и честолюбцы, которые, пользуясь народным ожиданием, осмеливались выдавать дерзновенно самих себя за обетованного Избавителя. И хотя скоро обнаруживались в своей лжи,

и что это достоинство должно состоять в истинном благочестии и в неукоризненности нравов или в искреннем всецелом покаянии. Но большая часть основывала надежду войти в царство Мессии единственно на своем плотском происхождении от Авраама, почитая невозможным, чтобы Бог, обещав потомкам Авраама вечное свое благоволение, лишил кого-либо из них самого первого блага — участия в блаженном царстве Мессии. Послание к римлянам, глава 11, стих 1, глава 3, стих 3. Вследствие этих и подобных заблуждений первосвященники иудейские и прочие старейшины естественно надеялись, что Мессия, если не к ним первым обратиться со своим божественным посольством, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 19, то, по крайней мере, не оставит их без особенного внимания впоследствии, призовет их на служение и помощь себе, и они, передав ему власть над народом, останутся первыми и довереннейшими слугами его нового небесно-земного царства. Надменным своей мнимой святостью фарисеям и той силе, которую они имели в Синедрионе и народе, особенно казалось невозможным, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 24, глава 8, стих 48, чтобы великое дело открытия на земле царства Мессии совершилось без их участия, чтобы они не были приняты в его особенное благоволение и не стали ближайшими орудиями его всемирного владычества. Также без сомнения мечталось и прочим сектам иудейским, саддукеям, иссеям, иродианам, из которых каждая находила в себе то самое, что по ее понятию было особенно нужно и благопотребно для будущего великого царя Израилева. При таком гибельном ослеплении умов и сердец, что долженствовало произвести появление Иисуса Христа в народе иудейском, не с мечом, величием и славой земной, а в самом простом и смиренном виде народного учителя, окруженного не легионами воинов, а 12 простых и бедных учеников, с одной проповедью о приближении Царства Божьего. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 17 по 23, Евангелие от Марка, глава 1, стих 14, Евангелие от Луки, глава 4, стихи 21 и 43, книга пророка Малахии, глава 3, стих 2, и исцелением недужных без обещаний свободы от иго иноплеменников, без всяких предложений каких-либо земных выгод, даже без обращения к главам народа, к лицам, имеющим вес и влияние в обществе. Мессия из Галилеи, откуда по ложному понятию тогдашних книжников и обыкновенный пророк не приходит, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 52, из Назарета, где по бедности и малолюдству этого города не предполагали ничего важного и общеполезного, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46, Мессия, вместо славы и побед, проповедующий нищету и самоотвержение, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 10, не имеющий где подклонить главу, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20, нередко предрекающий себе поносную смерть на кресте, а между тем в то же время усвояющий себе бытие до рождения Авраама, Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 56 по 59, возносящий себя превыше всех праотцев, Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 12, глава 8, стих 53, и даже равняющий себя с самим Богом. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Мессия, не щадящий страстей и пороков в фарисеях и первосвященниках. Евангелие от Марка, глава 7, стих 6. Евангелие от Иоанна, глава 8. Евангелие от Матфея, глава 23, глава 21, стихи с 31 по 32, ставящий ни во что их мнимую праведность. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20, и в то же время обращающийся с мытарями и грешниками. Евангелие от Марка, глава 2, стих 16, обещающий ввести в Царство Небесное язычников с изгнанием из него многих иудеев во тьму кромешнюю. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 11, 12. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 24 по 30. Мессия, повелевающий платить беспрекословно дань кесарю. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 43, Евангелие от Марка, глава 12, стихи с 13 по 17, Евангелие от Луки, глава 20, стихи с 20 по 26, думающий без оружия и земной силы одной проповедью основать какое-то духовное невидимое царство. Евангелие от Луки, глава 17, стих 20, Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 26, без всякого участия Синедриона. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 23 по 27, Мессия, идущий во всем вопреки любимейшим ожиданиям народа, вопреки всем понятиям книжников против господства самого Синедриона, такой Мессия, преданному мирским видам и честолюбию, своекорыстному и гордому Каиафе и клевретам его в Синедрионе, по необходимости казался лицом странным и неудобоприемлемым, противным и опасным. Не принимавшие Иисуса Христа за Мессию расходились, как обыкновенно, в разные стороны своими мнениями касательно Его лица и действий. Еще одним из самых снисходительных суждений было то, что необыкновенный учитель Назарецкий есть человек благочестивый, любящий истину и правду, желающий добра ближним и Отечеству, но предающийся воображению, слишком верящий в силу добра над людьми и потому замышляющий величайшие дела с малыми средствами, не видящий опасных сторон своего положения и несбыточности своих предприятий. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 48. Когда Бога-человек в полноте сознания своего божественного достоинства вещал и действовал как Сын Божий, которому Отец все передал во власть, он казался в то время для таких людей выходящим из самого себя и потому требующим даже предостережения и дружеского надзора над собой. Евангелие от Марка, глава 3, стих 21. Таков взгляд на дело и состояние Иисусова был у тех, о которых евангелист Марк говорит, что они, слышавши изыдаша, да имут его, глаголаху бо яко неистов есть, вышел из себя. Другие, судя без сомнения по самим себе, позволяли себе в суждении о Иисусе идти еще ниже и думали видеть в нем человека, преданного тайному честолюбию, который под личиной ревности по правде намерен обратить в свою пользу народное ожидание Мессии. Это те, кто, по свидетельству евангелиста, вопреки утверждавших о Иисусе, яко благ есть глаголаху «ни ноль стит народы» Евангелие от Луки, глава 17, стих 18. Наконец, были и такие, которые с намерением или без намерения вслед за другими утверждали, что новый учитель и чудотворец есть как бы наперсник духа тьмы, что он, если и изгоняет бесов и совершает чудеса, то творит все это силой не Божьей, а о Вельзевуле, князе бесовстем. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 20, Евангелие от Марка, глава 3, стих 22. Все это было и означилось совершенно и резко уже под конец служения Иисусова. А вначале он, по простоте своей жизни, по бедности своей, по недостатку каких-либо связей в обществе, долго не обращал на себя внимания гордых старейшин иудейских. В самом деле, несмотря на чудесные события, сопровождавшие первые дни земной жизни Иисусовой, появление волхвов восточных в Иерусалиме и чудесной звезды, пророчество Симеона и Анны, отверстие небесное Иордании, глаз при этом с неба, и, без сомнения, сделавшиеся впоследствии известными в народе, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 15 по 20, Евангелие от Матфея, глава 3, стихи со 2 по 12, Евангелие от Луки, глава 3, стихи с 4 по 16, несмотря даже на торжественный отзыв Иоанна Крестителя, несколько раз повторенный перед посланными от Синедриона, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 29 по 34, Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16, Евангелие от Марка, глава 1, стих 10, перед народом, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 35 по 36, глава 3, стихи с 27 по 36, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 26, и учениками о том, что принявший от него крещение Иисус, а не кто другой есть истинный Агнец Божий, вземлющий грехи мира, отзыв, долженствовавший иметь великую силу по тому уважению, которое все имели к Иоанну, мы нисколько не видим, чтобы к Иисусу отправляемо было какое-либо посольство, и чтобы его, подобно Иоанну, спросили, не он ли Мессия. Для безумной гордости Синедриона, соблазнявшегося уничиженным состоянием Иисуса Христа, такое исследование казалось вовсе ненужным и бесполезным. Уже впоследствии, когда святость жизни Иисусовой, необыкновенная сила его слова и бесед, Евангелие от Луки, глава 4, стих 32, стихи с 15 по 22, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 29, глава 13, стих 54, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 15, проповедь 12 и 70 учеников, обошедших все города израильские с возвещением Царства Божьего, Евангелие от Матфея, глава 10, Евангелие от Марка, глава 6, стих 30, и особенно слава знамений и чудес, Евангелие от Луки, глава 4, стих 36, глава 5, стих 9, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 27, глава 9, стих 8, глава 26, стих 33, глава 12, стих 23, глава 15, стих 31, обратили к Иисусу сердце большей части народа иудейского. Евангелие от Луки, глава 5, стих 15, глава 4, стихи 14, 42 и 37. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 24, Евангелие от Марка, глава 6, стихи с 54 по 56, и соделали его предметом самых лучших надежд

не должно забывать, что Иисус Христос большую часть времени проводил в странствовании по Галилее. Евангелие от Марка, глава 7, стих 31, глава 6, стих 53, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 1, находившийся под управлением Ирода Агриппы, который не очень благоприятствовал власти первосвященников и влиянию фарисеев, что во время посещения Иерусалима он бывал окружен множеством приверженного к нему народа и на ночь удалялся в окрестные места к своим почитателям, особенно в Нефанию, что под владычеством римлян старейшины иудейские не могли располагать сами без римского прокуратора военными средствами и вообще принуждены были действовать более хитростью, нежели открытой силой. Более же всего должно не упустить из виду, что время и продолжение великого служения Спасителя мира зависело не от слепого произвола человеческого, а от непосредственного распоряжения свыше. И поскольку назначенный в предвечном совете великий час всемирного искупления еще не пришел, Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 30, то все козни врагов Иисусовых распадались сами собой, как паутина. Между тем Синедрион делал все, что мог. После безуспешия некоторых частных мер всенародно объявлено было, что тот из иудеев будет отлучен от синагоги, угроза страшная, кто признает Иисуса Христа за Мессию. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 22. Это значило связать совести и навести ужас на почитателей его, ибо подвергшийся отлучению от синагоги почитался как бы исключенным из потомства Авраамова, обреченным, подобно язычнику, на вечную погибель за гробом. Недовольствуясь этим, старейшины иудейские старались захватить Иисуса Христа в свои руки. В последнее пребывание его в Иерусалиме нарочно были отправлены для этого ближайшие слуги архиерейские. Только небесная сладость его беседы, тронувшая до глубины души этих простых, а потому беспристрастных людей, сделала меру сию недействительной, ибо они не посмели возложить рук своих на того, кто говорил так, как не говорил никогда никакой человек. Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 45-46. Изобретательность и злоба фарисеев ручаются за то, что были для этой же цели употреблены и другие меры, хотя евангелисты, по свойственной им краткости, не упоминают о них. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 14, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 39, глава 7, стих 19. Вообще, в начале 4-го года служения Иисусова ненависть врагов его уже совершенно созрела. Ученики Иисусовы, как увидим, страшились и одной мысли идти в Иудею. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 9 и 10. И в самом народе опасались даже говорить о нем, чтобы не подвергнуться преследованию от фарисеев. Евангелие от Иоанна, 7 по 10 главы. После этого что оставалось делать тому, кто, возвещая суд и правду народам, должен был вести себя так, чтобы не воспрекословить, не завопиять, трости надломленной не преломлять и льна курящегося не угашать, пока правда, одна правда, его не одержит победы. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 18 по 21, книга пророка Исаии, глава 41, стихи с 1 по 3. Прежде Иисус Христос в случае опасности со стороны иерусалимских врагов своих мог, по крайней мере, беспрепятственно удалиться в Галилею, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 1, где они не имели силы. Но к концу третьего года служения его и здесь открылась опасность. Владевший Галилеей Ирод, после Иоанна Крестителя, им умерщвленного, обратил свои кровавые подозрения и на Иисуса и замышлял при первом случае лишить жизни и его так же, как погубил Иоанна. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 31 по 33. Посему, чтобы избежать злобы врагов, надлежало или не являться в Иерусалим, оставить даже Палестину, идти к народам чуждым и начать учить язычников. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 35, что несообразно было с целью служения Мессии, посланного к овцам, погибшим дома Израилева. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Или непрестанно спасать свою и учеников своих жизнь какими-либо чудесными средствами, что, однако же, не соответствовало бы состоянию его уничижения. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 53 по 54. Судя по такому ожесточению и козням врагов Иисусовых, можно было предугадывать, что Агнец Божий, преследуемый лютыми вепрями, не продлит своего пребывания на земле, а поспешит для окончания своего дела на крестный жертвенник, который уже давно сооружен был для него в их уме и сердце. Число почитателей его, привлеченных всеобщим ожиданием Мессии, многократным свидетельством о Иисусе Иоанна Крестителя, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 41, и вообще славой чудес и силой проповеди Иисусовой, было очень значительно и умножалось со дня на день. Уважение и любовь их к нему были глубоки и искренни. Но образ мыслей их большей частью был ниже своего предмета и не соответствовал его плану о спасении рода человеческого. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 34-35. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Только немногие чистые и святые души, Иоанн Креститель, Симеон и другие, озаренные светом свыше, проникали совершенно в высокую цель пришествия Мессии, провидели и открывали другим, что для спасения мира от грехов Иисусу Христу, как Агнцу Божьему, надлежит быть заклану на кресте и потом уже путем страданий войти в славу свою, и что самая эта слава должна состоять не в земном владычестве над Иудеей, соединенном с покорением прочих народов, а в духовном, невидимом, благодатном царствовании над всем родом человеческим. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 31-32. Прочие последователи Иисусовы, будучи более или менее омрачены народным ожиданием в лице Мессии царя и завоевателя, думали иначе. Некоторые из них почитали его даже не за самого Мессию, а только за одного из его предтечей, то есть тех из пророков, которые, по мнению иудеев, имели восстать из мертвых перед пришествием Мессии. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 14, Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 40-41. Таким образом, мысли примирялось в уме их иначе неразрешимое для них противоречие, что Иисус Христос весьма свят, одарен божественной силой и между тем не имеет земного величия Мессии. Те, которые признавали Иисуса Христа за самого Мессию, также не оставляли совершенно отрадные мечты о его земном царстве, воображая, что он на время только принял вид уничижения и бедности, но вскоре покажет себя истинным потомком победоносного Давида. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 21. «Превознесенным царем Израиля, к